Гоблины восхитились, тоже молча. «Сирот обидеть хотите?» Еще более проникновенно спросил Бри, что было сил наступая на ногу брату, чтоб тот не заржал и все не испортил. Вот, у него уже слезы. Он такой добрый, такой чувствительный. Тут уже Гарри не выдержал. «Но, вы же хотели посетить свою ячейку, милости прошу». «Да никакая игра на чужих нервах не стоит хорошего заезда на русских горках. Это же выкормыш Дамблдора», — наконец сообразил кто-то. «Пусть берет что хочет, прах его побери. Думаете, это все сделал он? У вас есть другие кандидатуры? Мерлин, храни магическую Британию». Но старик ведет себя по-прежнему. «Вот это», — старший гоблин указал в направлении, куда только что ушли Поттер с сопровождающим, «вы это считаете по-прежнему. Осталось понять, зачем ему это нужно. Хотите спятить, коллега? Ну тогда действительно, постарайтесь понять. Но я бы предпочел, чтобы вы все занялись своим делом». И словно наваждение спало, все вздохнули и разошлись по местам. Хотя, конечно, разговоры понемногу ушли, но как-то вяло. Влезать в дела верховного чародея никто не хотел, а братья Поттеры, даже не представляя, какую бурю чуть не вызвали в магическом сообществе, с наслаждением прокатились на тележке-монорельсе, осмотрели хранилище, забрали оттуда пару исписанных тетрадок и сопровождающему мальчиков-гоблину это еще долго будет сниться, наверное, высыпали 40 золотых к общей куче галлеонов и со словами: «Ну вот, теперь можно и по магазинам», собрались было выйти. Вот только их сопровождающий стоял как соляный столб, ненормальные поулыбались чему-то, постарались привести того в чувство, помогли загрузиться в тележку и наконец отбыли прочь. Когда сопровождавший Поттеров Сейв Гоблин, по совместительству управляющий Поттеров, пришел в себя, то потребовал надбавки за вредность, а когда поделился тем, что видел, гоблины пришли к выводу, что Поттер, или как еще это называется, определенно невозможная, фантастическая и еще никому неизвестная тварь, единая в двух лицах. Но в качестве исследования их свойств управляющему было вменено в обязанности самостоятельно выбить себе надбавку у его клиентов, ну или хотя бы попытаться. «Гоблин ты или кто?» Горестно вздохнув и попридав ушами, господин управляющий молча порадовался, что выдал пацанам волшебную чековую книжку и теперь можно надеяться, что им не скоро снова потребуется лично являться в банк, хотя кто их знает, захочется бесплатно покататься. «Ну, на Нимбус мне в любом случае не хватило бы», — ответил Гарри на вполне закономерный вопрос, почему он так мало денег на покупки оставил. «Да и светить у Макглов ничем таким нельзя, что радости от того, что мог бы купить и в чулан поставить. Ну ночью бы полетал, ага, сшибая провода. Знаешь, я вовсе не такой экстремал, как в тех дурацких книжках написано. И если тебе жаль, да нисколько, просто интересно. Ну что, ты все купил, что хотел? Ага, айда теперь к твоим. Слушай, а можно я сам? Ну, сам так сам. Тебя где подождать? Давай в кафешке». Игорь отправился туда, где последнее время жила его семья, вот только подозрительно быстро вернулся. «Ты чего так быстро?» Гарри тронул брата за плечо, и такой смурной. «Случилось что? Нет никого. Говорят, переехали, а куда, никто не знает. Меня списали, точно. Зато у тебя есть мы. Ну да, зря я за мелких волновался, все забыли. Знаешь, я немного подучусь, и мы их найдем, если ты захочешь. Я недавно читал, как один маг искал свою исчезнувшую невесту по ее крови. Вот, откуда у меня их кровь? У тебя своя есть. Вы же по крови родственники, только наполовину, по матери. А отец, да кто их знает? Ладно, забудь. Только если ты этого хочешь», — прищурился Гарри. «Ну, хочешь? Ладно, Джек Денвилл, если ты захочешь попрактиковаться, не вопрос. Вот блин, никогда не думал, что буду так хотеть учиться. Так магии же. Кстати, а ты куда собираешься? Мне бы школу для начала закончить, наверное. Я ж того толком почти не учился. А вот это надо исправить. Ну все, домой приедем, я тобой займусь. Ты, мной?» Гарри ухмыльнулся, а потом вдруг хлюпнул носом. «Им никто никогда не хотел заниматься. Жив, и ладно. Даже тетя Петунья, накормлен, здоров, не безобразничает, даже помогает, и молодец. А что дальше-то? Круто, что он тогда понял, что настоящего Гарри надо обязательно найти. Он вот какой. Ведь как теперь без него? А в школу поедет. Гарри тоже надо что-то свое, чтобы не отставать, а то ведь потом и поговорить будет не о чем. Джек будет всяко нехилым магом, значит, и он, Гарри, тоже должен кем-то стать. Глава 14. Новое знакомство и новые планы. Причина отлынивания от знакомства с настоящим Поттером у Северуса Снейпа была не одна, хотя сам бы он назвал только ту, что на виду, отсутствие времени. Директор все же пожелал, чтобы он ознакомился с ритуалом, который ему, больше во всей Британии некому, конечно, придется провести, чтобы вернуть Гарри Поттеру магию. Ради такой благородной цели можно и потерпеть, тем более это касается сына Лили, разглагольствовал директор, а Северус с трудом сдерживался, чтобы не взять его за бороду, не обмотать ее вокруг длинной шеи и немного потянуть, ну или хотя бы припомнить, чьи попущения оказались причиной столь плачевного положения мистера Поттера. Он, конечно, пробовал последний вариант, даже неоднократно, но Дамблдор когда быстро его затыкал, а когда попросту делал вид, что не слышит, не особо убедительно, но тут разве поспоришь, ритуал с ней изучил в деталях, не для того, чтобы проводить, просто мало ли, и не зря, нашел одну лазейку, точнее, отсрочку. Оптимальным временем для ритуала передачи магии оказалась самая короткая ночь в году, время летнего солнцестояния. Отнекиваться или сразу вставать в позу Северус не стал, медленно обескровливать семерых магов он, конечно, не собирался, имея в распоряжении двух Поттеров, магия одного из которых была вполне активна, а обучением уже занималась Минерва. Но ради редчайших и безумно дорогих ингредиентов, которые он не то что не мог себе позволить, просто никогда бы не сумел достать, он был готов изобразить практически что угодно. Игорь прекрасно подписался бы на это дело, достаточно было просто рассказать ему, что к чему. Все же у мальчишки было какое-то странное чувство справедливости, правда, по отношению далеко не ко всем, но Снейпу непонятно каким чудом удалось попасть в те самые исключения. В тех, кого Гри, сорванец, воришка и чертовски талантливый пацан, вообще единственный в своем роде, решил считать своими, просто потому что. Но Гарри второе неизвестное, которое Снейп не торопился узнать, объясняя это и отсутствием времени, и будущим обманом, вряд ли тот окажется таким же артистом, как его двойник, было бы глупо на это надеяться, и признаться самому себе, что чувствует перед сопляком самую настоящую вину, не только из-за передачи пророчества, но и из-за будущего предательства. Снейп считал, что ритуал для него придется все же разыграть, а потом стереть часть памяти. Полученная письменная благодарность только усугубила чувство вины, в котором Северус сам себе упорно не хотел признаваться, и в результате стал испытывать крайнее отвращение от одной только мысли о том, что ему когда-то придется сделать с мальчишкой. Это наливало его ноги чугуном, стоило Минерве зайти к нему перед тем, как в очередной раз отправиться к Дурслям. С ней подговаривался, как только мог, что-что, а это он умел практически в совершенстве. Если, конечно, его собеседником не был уважаемый директор. Но недавно до него дошли странные слухи о Поттерах-клонах, которые якобы довели до помрачения ума едва не половину служащих Гринготтса. Байка была настолько неправдоподобной, что директор сперва отмахнулся, потом сердито объявил, что нечего всяким недоумкам дискредитировать и без того несчастного мальчика, совершенного бескорыстного и светлого душой ребенка, и если что-то подобное появится в прессе, то пусть пресса пеняет на себя, и так далее. И еще активизировал деятельность по подготовке к передаче уже бывшего мемориала, а теперь просто дома в Годриковой лощине в собственности этого самого несчастного мальчика, так что скоро общественность ожидала любопытное мероприятие. И тут тоже нужно было обговорить кое-какие детали. Надо сказать, многие маги очень даже дружно поддержали директора на этот раз. Поттера, потерявшего магию в результате несчастного случая, практически списали со счетов, и то, что Дамблдор продолжал с ним возиться, вызывало мысли о том, что у того действительно наличествуют и совесть, и альтруизм. Ну и бедного ребенка видели и в школе, и на Косой Аллее, и в Мунго. Впечатление Гарри тогда произвел на многих. Хорошее впечатление, точнее, правильное. Северус же, довольно неплохо, как он справедливо считал, знавший уже Гарри Поттера, серьезно призадумался и понял, что встретиться придется с обоими, и лучше бы с этим не тянуть. Несмотря на то, что Снейп частенько любил появляться неожиданно, по реакции на его возникновение он иногда получал довольно любопытную информацию, но в этот раз рука сама потянулась к Протееву блокноту, и впервые он сам написал сообщение Гарри. «Джек, сегодня вечером Снейп придет, серьезно, а, ух ты, он сам написал». Гарри сиял, Гарри прикусил губу. Для него Снейп стал уже кем-то вроде человека-легенды. Да, он много хорошего сделал для него, Гарри, зелье такое послал, которое ему сразу помогло, и Гарри помогал 1000 раз, а главное, Дурсли заколдовал. Да так здорово, они недавно разговор их случайно услышали, то есть почти случайно. Тетя догадалась про то, что их заколдовали, и делилась этим с дядей Вернаном, а тот только хмыкал, а потом сказал, что если это поможет ему стать первым помощником мэра, то он согласен, пусть его хоть еще раз заколдуют. Обоих, судя по всему, куда больше волновало то, что может случиться, если их вдруг, наоборот, расколдуют обратно. Джек и Гарри еще поспорили, говорить миссис МакГонагалл или мадам Стебль об этом, но решили, что тетя Петунья сама уже взрослая, и если она действительно считает, что дружит с волшебницами, то сама и поделится с ними своими опасениями. А если уж честно, то не признаваться же, что периодически подслушивают, пусть и почти совсем нечаянно. А вот Снейпу можно и сказать, точнее, нужно. Раз он сам заколдовывал, ему точно лучше знать. Снейп, кроме того, что варил удивительно эффективные зелья, мог залезать в голову и смотреть воспоминания, и даже узнавать мысли. Не то чтоб Джеку очень хотелось что-то от него скрывать, но все равно немного боязно. А еще Снейп очень нравился его брату, что само по себе говорило о многом. Он очень хотел понравиться Снейпу и потому к вечеру был очень напряжен и взволнован. Северус аппарировал к давно знакомому дому с тяжелым сердцем, словно должно было случиться что-то нехорошее. Право, разве стоит ждать хорошего от встречи с Гарри Поттером, добро бы еще Гарри, так ведь нет. Когда он, как приличный гость, позвонил, открыла дверь Петунья, настороженная и, что странно, явно обрадовалась его визиту, и после приветствия сообщила, что испекла тот самый кекс с изюмом, который ему, говорят, понравился. Его в этом доме давно ждали, сквозило в ее словах. Это что, кексики и посылочки к чаю, действительно были от нее, а я-то думал, Минерву с Помоной какая-то муха укусила, что решили позаботиться обо мне, сиротинушке, успел удивиться он перед тем, как хозяйка дома утащила его в свою комнату. Отчего он сразу почувствовал себя не в своей тарелке, а там выдало такое, что хоть стой, хоть падай. Попросила, чтобы ее и ее мужа ни в коем случае не расколдовывали обратно. Надо же, додумалась, и даже что-то вспомнила. Неужели я бракодел, но ведь не говорит же это вслух, и Северус ограничился тем, что сухо кивнул. И тут же выяснил, что миссис Дурсль беспокоится, чтобы волшебство само не спало, из чего она так решила. Пришлось успокоить ее, что нет, это надолго, а при ее желании и навсегда, после чего совершенно счастливая хозяйка провела его в гостиную. Да, так еще никто не реагировал на мое вмешательство в их собственные мозги, хотя до сих пор никто и не понимал, что произошло, с ней был озадачен и даже подумывал, не поделиться ли этим обстоятельством с Дамблдором. Все же тот был в таких делах более опытен, и вот в гостиной появилось двое мальчишек, двое Поттеров, действительно похожих, как две капли воды. Северусу полегчало, он имел возможность привыкнуть к Гарри, значит, и с Гарри пообщаться, несмотря ни на что, сможет. На лицо сама опустилась непроницаемая маска, но радостно улыбающийся Гарри заставил ее немного треснуть, а потом на еще не отошедшего от недавнего разговора с Петуньей Снейпа, вывалилась. «Здравствуйте, сэр, я Джек Денвилл Эванс», и в его глаза смотрят глаза его бывшей подруги, те самые, детские, когда они действительно были лучшими друзьями, а душа или что там за нее внутри ощущается одним цельным ожогом, и все тщательно выстроенные заготовки, все укрепления сыплются, как песчаный замок. Он думал, что сможет жить с этим всем, глубоко запрятанным за кучей дел, и вдруг понял, вправду стоит сказать за них спасибо Альбусу, ни черта бы не смог. Завал работы был как бинт на ране, не давал кровить, затыкал при любой попытке выплеснуться болью. А еще он понял, что вот сейчас надо как-то снова выживать, а он не знает, как. Он нервно кивнул и хотел было подняться, потому что легким не хватало воздуха, но вместо этого снова уперся во взгляд чертова мальчишки. «Я, профессор, скажите, я что-то сделал неправильно?» Легчайшие прикосновения, касание на самой грани к его сознанию, и «все дьяволы мира». Мальчишка страшно волнуется и очень хочет ему понравиться, а рядом мнется его двойник, глядящий распахнутыми глазищами, полными веры в него, Северуса Снейпа, черт бы их всех подрал. И старый, больной нарыв, который прикидывался его душой, прорывается, не помогает никакая сила воли, ни понимание, что он сам, очевидно, был запечатлен на тех глазах, этих глазах. «Это я сделал неправильно», — выдохнул он хрипящим шепотом. «Это не его горло, не его голос, но я рассказал темному лорду о пророчестве. Ваши родители, они погибли из-за меня. Вы их убили?» Мальчишка хмурится, но не шарахается, а наоборот, придвигается ближе. «Оба чокнутых мальчишки, можно сказать и так», — отрезает он. «Почему? Да что они себе думают? Где страх, обида, боль, ненависть, пророчество? Это я рассказал о нем темному лорду». «Специально рассказали?» — встревает второй Поттер. «В смысле, специально?» — от удивления догадкой, что таким образом можно было отомстить Джеймсу Поттеру, брови ползут наверх, и лицо Северуса приобретает такое выражение, что мальчики невольно улыбаются, а он совершенно не знает, что и думать. Как им-то такое в голову пришло? Ну, чтобы. Гарри замялся, явно не желая продолжать. «Нет, я не знал, что вы родились именно тогда», — повернулся Снейп к настоящему Гарри. «Как понимаете, мы были не в тех отношениях, чтобы меня о чем-либо информировали. Почему тогда вы себя вините?» — искренне удивляется тот. «Или вы долго убеждали этого вашего лорда, что...» — Гарри не удержался от сарказма. «Надо навестить ваших знакомых в Годриковой лощине, да я понятия не имел, где они живут». Рявкнул Снейп и едва не вспыхнул гневом от такого допущения, но, кажется, наконец он худо-бедно, но снова владел собой. Все сказано, он признался во всем этим соплякам, и ничего не случилось, кроме того, что, кажется, они снова начнут донимать его вопросами. И детские глаза бывшей подруги, точнее, ее сына, ничуть не изменившись после его признания, остаются такими же, заинтересованными и понимающими. «Тогда я ничего не понимаю», — недоумевал мальчишка. «Почему вы говорите, что это вы их убили, а не лорд? Как это все вообще было? Я не знаю, Поттер. Я Эванс». Как, услышанная в начале встречи фамилия наконец подействовала как удар под дых, и Снейп только сейчас вспомнил, что мальчишка действительно представился каким-то другим именем, странно знакомым. Какой там знакомым, родным, до боли. «Меня зовут Джек Денвилл Эванс», в тоне, каким это было сказано, слышались нотки гордости. «Ага, он даже засветился, когда это первый раз сказал», — встрял Гарри, «только больше не светится». Теперь ничего не понимал уже Снейп, но ему даже признаваться в этом не пришлось. Гарри, то есть, конечно же, Джек, был вовсе не против ему рассказать, все и в подробностях, особенно теперь, когда видел, что этот странный и, кажется, немного больной, но определенно хороший человек успокоился. «Хорошо бы еще чаю выпил и поел. Северус, мальчики, вы еще долго?» «Чай остывает. А вот самопроизвольное свечение, как и вся стихийная магия Поттера, то есть уже Эванса, стало вовсе не радостной новостью, что ему тоже пришлось объяснять. Это создавало опасность как для Джека, так и для всех остальных, потому что такие выбросы, тем более повторяющиеся, не могли долго оставаться незамеченными. И сколько бы ни старались МакГонагалл и Спраут, да и он сам, скрыть проживание Натисова и настоящего маленького волшебника, все их чары будут разрушены, и довольно скоро. Так что не время для эмоций, не время для самокопания, нужно действовать. Гар, Джек, дрогнул уголком рта Снейп в ответ на открытую улыбку По. Эванса, вы слишком сильный волшебник, чтобы оказаться незаметным. Представляете, что начнется, если к вам нагрянет наряд авроров? И ладно, если директор у нас человек занятый, сам не явится, но если и до него дойдет, а так и случится, и куда быстрее, чем летит сова. Знакомые с протеевым блокнотом Гарри и Джек дружно закивали. Но ведь миссис МакГонагалл и мадам Спраут, а это я сейчас же пойду проверять, подправлю, если что, но все равно, никакие чары не выдержат повторения. Так я больше не буду. Вытаращил честные глаза Гар. Джек. Снейп смерил его нечитаемым взглядом и вздохнул, и тот потупился, а потом кивнул. Слова были не нужны, все и без них было ясно. Сэр, а есть зелье, которое, ну, силу маскирует, или вообще отбирает, временно, вы понимаете, что вы мне предлагаете, а простите, если это очень дорого, но мы же можем теперь и в сейфе брать, вы только скажите. Пффф. Снейп надул щеки и медленно-медленно, с шумом, выдохнул. Вот только продолжить ему не дали. А мы договор напишем, что с полным осознанием и это, все берем на себя. А, вот, осознаем последствия, без принуждения и, дядя поможет, Он все эти закорючки теперь знает только так. А в банк нам не надо, у нас книжка есть. Кстати, ваша недавняя эскапада едва не парализовала работу Гринготтса. Вы в курсе? Не расскажете, почему вас там приняли за клон? Какой клон? А-а-а, хи-хи, и что говорят? Северус рассказал, к полному восторгу своих маленьких слушателей. И через несколько минут, посопротивлявшись то ли для непонятного приличия, то ли чисто из вредности, был утащен наверх, в комнату мальчишек, где наконец лицезрел маскарад с контактными линзами и стал единственным посвященным в тайну двойников. Ему хотелось одновременно немного рвать и метать, возрыдать и расхохотаться, а еще постучать по всем наличествующим лбам, да, на сей раз и по своему тоже, потому что то, что эти мелкие проходимцы устроили, изумительно не вписывалось совершенно ни в какие рамки. Но, слава Мерлину, надо было срочно заниматься делом. «Поттер, садитесь писать текст, а вы помогайте. Кстати, вот здесь», он встал и показал на историю магии на полке у стола, «есть упоминание о договорах такого типа. Я ушел проверять, что там со счетами, но когда вернусь, будет сделано, сэр». В голос отрапортовали Поттеры, все-таки Поттеры. Он недоверчиво хмыкнул и отправился работать, чтобы, вернувшись, к огромному удивлению обнаружить, что шалопаи сделали все, что могли. Вот пергамент, настоящий, с текстом и подписью. И он почти не нашел к чему придраться, кроме нескольких орфографических ошибок и пары пунктуационных. «Молодцы», — выдавил он одно из самых непривычных для него слов. «А теперь предлагаю подумать, как вы будете принимать дом, потому что придется вам переехать». «Что, с чарами все так плохо, сэр?» Снейп кивнул. «И, между прочим, на улице уже маячит пара соглядатаев под дезиллюминационными чарами. А там, в том доме, это ваш личный дом, Гар, Джек. И если вы хоть немного чему-то все это время учились, и у меня все получится», зеленые глазища искрились от радостного предвкушения. «Если учитывать, что вы творите просто так, специально не концентрируясь и не заботясь о результате, то более чем. А вы будете приходить к нам, ну, туда, вы не можете выучить название поселка, где находится ваш дом». Я поторопился с выводами, придется вас, простите, сэр, просто я же знаю, что ну, вам может быть неприятно, как-нибудь переживу, уж поверьте, тем более вы, кажется, старательно меня приглашаете там бывать. Ну, сэр, да что вы мнетесь, Джек Эванс, Джек Денвилл Эванс. Мальчишка подобрался и как-то разом стал казаться уже не таким сопляком. Вот так-то лучше. Я это сейчас. Он зарылся в ящик стола и достал оттуда толстую клеенчатую тетрадь. Я мамин дневник прочитал. Там про вас. Ну, Игорь рассказывал. Снейп перевел взгляд на Гри, так что тот поежился, но признался, коротко и емко. Все. А что там с домом-то, сэр? Встрял Джек. Вы сами-то как думаете, кому из нас лучше идти? Я-то не хотел бы, но что-то мне кажется, что не с моим счастьем. Северус посмотрел на него понимающе и кивнул. Ему подобное казалось, ох, как часто. Я полагаю, вариантов нет. Узы родства для магии – непростая вещь. Наследник должен быть настоящим. Вот только все знают меня, как Поттера, а Джек? Джек вполне может меня сыграть, если ему подыграют. Да, в свете грядущих событий не могу не отметить, вам снова везет, Гарри Поттер, и, кажется, начинает вести тем, кто рядом с вами. Ваш сумасшедший розыгрыш был совершенно неуместен в банке, но теперь это можно считать полевым испытанием, сэр, выдали мальчишки в голос. Начитались, или, скорее, насмотрелись, подумал Северус и, наконец, просто не выдержал и улыбнулся. Это не дети, а не приходящая череда сюрпризов. И нельзя, ну никак нельзя сказать, что неприятных. Талантливые чертенята. Вот только двух пар зеленых глаз с одинаковым выражением он не особственно, почему, переживет. И не такое переживал. Эта парочка далеко не худшая в его жизни, скорее уж наоборот, признался он наконец сам себе. Когда Снейп наконец отбыл, едва ли не под утро, оказалось, под терятом, как он решил называть их про себя, было еще что ему рассказать, а уж их расспросы были бесконечными и могли затянуться не на одни сутки. В комнате на втором этаже его стараниями три стены стали зеркальными. Братья решили серьезно тренироваться, времени оставалось мало, тем более что Снейп пообещал поторопить директора с домом. Дела оказались довольно простыми, что тренировка, что разговор с Дамблдором. Директор всячески приветствовал заботу Снейпа о Гарри Поттере, а Гарри и Джек, проведя вместе уже немало дней, сами невольно и неосознанно начали друг друга копировать, так что отличия в манерах были уже не особо заметны. Тестировали свои успехи маленькие нахалы, конечно, с помощью дурслей, сначала по часу, а потом и по полдня проводя в облике друг дружки. И это становилось все проще и проще. Что самое интересное, один раз Джек под видом Бри ухитрился пропылесосить ковер и не сломать пылесос, что мальчики сочли самым необычайным достижением и даже написали Снипу, похвастались. Тот очень быстро ответил, что скоро мистер Эванс сможет хоть компьютеры чинить, если, конечно, знает, как. Значит, зелье готово, возликовал Джек. Ура! Конечно, он угадал. Вечером появился Снейп, буквально на минуту, как он сказал, и передал небольшой фиал, предупредив, чтобы он ни капли не брал в рот, пока оба они не выучат инструкцию во всех подробностях, и не удержался, чтобы не попытаться объяснить Джеку, что утрата магии для большинства волшебников вообще-то хуже смерти. Признание Джека, что вообще мечтал навсегда ее потерять, ввергло Северуса в странное состояние, которое еще и усугубили. «Вот вы только зелья нехорошие делали для вашего лорда, я живую девочку поджег, по-настоящему, лицо». В книжном шкафу начали опасно дребезжать стекла. «Сэр», огромные глаза Гри, глядящие прямо в его душу, протранслировали Снейпу едва ли небольшими буквами. «Сделайте что-нибудь, сэр». Он с тех пор все еще никак не может успокоиться. «Щиты», только и успел подумать Снейп, а потом стало не до чего. «Только Эванс, только полные боли и страха зеленые глаза, каких никогда не было у его матери, и бьющееся в руках хрупкое мальчишечье тело. Какой он все-таки маленький». Утром Северус обнаружил себя на диване в гостиной Дурсли, накрытым мягким и теплым пледом, с сопящим ему в плечо, уже слегка занемевшие, Поттером, который упорно считал, что он Эванс. Рядом аккуратно стояли две пары обуви, на стуле висела его мантия, а вот рукав рубашки, когда он успел разоблачиться-то, кажется, до сих пор не высох. Тимпус, он вскинул палочку свободной рукой. Половина шестого. Как раз встать, немного привести себя в порядок и успеть добраться до школы. Борясь со странным чувством где-то в районе грудной клетки, он бережно сгрузил с себя разоспавшегося Джека Эванса, встал и, наверное, впервые сладко потянулся, сделал шаг и почувствовал, словно порвал какую-то тонкую нить. Собственно, почему словно, вот же она. Он было наклонился, и в тот же момент сверху по перилам лестницы скатился Гри, бодрый до неприличия. «Ну вы сильны, я вчера только успел Дурсли из дома вывести, думал, кранты, крыша рухнет, а вы уже того, справились. Ой, доброе утро, ага, сэр, вам уже пора, что ли? Я сейчас кофе сварю, я быстро». Поттер зашипел на него Северус шепотом, косясь на спящего Джека. «Домовиков мне и в Хогвартсе хватает, вы пока умойтесь», дипломатично перевел тему Гри, тоже перейдя на шепот, «а там видно будет». «Я что, зря колокольчик весил?» Последнее оказалось достойной причиной того, чтобы позавтракать в приятной компании и заодно кое-что узнать о сторожках макгловских воришек-одиночек. И это в 11 лет. Нет, жизнь уже никогда не будет прежней. Странно, что он этого не понял еще тогда, когда только познакомился с Поттером номер 2. Или все-таки один. Ну да и ладно. Удивительно ладно. Где-то глубоко внутри. Глава 15. Новый дом. Автор предупреждает, что не шик перед никого и ни с кем, все альянсы носят чисто деловой характер. Всех еще раз с днем рождения, Гарри, к которому писался этот фиг. Ой, как же они одни-то, беспокоилась Петунья Дурсль, подтаскивая к чемоданам племянников какие-то коробки. Это что, решил осведомиться Снейп, и в ответ получил такой список кухонной утвари, что зарекся задавать ей новые вопросы. По крайней мере сегодня. Там же все есть, тетя. Может, вы просто с нами сходите, посмотрите? А, действительно, я помогу, предложила свои услуги Минерва. Правда, может замутить, но... А я тут нашла замечательную домовушку, после приветствия порадовала всех мадам Спраут. Будет за вашими племянниками пригляд, будет. Самый лучший. Снейп поморщился. Этим двоим не хватало еще эльфа-домовика в компанию. Им нужен не слуга, а воспитатель. И его, точнее, ее, я тоже нашла. Гвендолин Аббот, тетка моей ученицы. Она как раз живет по соседству, а еще помогала Ханне готовиться к школе, так что в ней я уверена, девочка показывает прекрасные результаты. Вам просто цены нет, Помана, Северус постарался сдержать скепсис. И чему эта дама сможет их научить? Думаю, с программой первого курса они справятся. А про Гарри вы не забыли? Как можно? Но вы же знаете, кем мальчик хочет стать, естественно. Ну так и помогите ему. В конце концов, мы ориентируемся в магловском мире куда хуже. Северус с этим бы поспорил, но, что ему, так уж трудно, в самом деле, подыскать подходящий колледж и договориться с репетиторами, при его-то способностях. Тем более, что направление Гарри выбрал весьма интересное – органическая химия. Когда Северус решил разобраться, что это за дисциплина такая, едва сам учиться не пошел. Хотя как не пошел, выписал пару журналов, закупился базовым четырехтомником и парочкой энциклопедий и не без удовольствия почитывал по вечерам. Долго смеялся, когда дошел до парфюмерии, некоторые его ингредиенты для зельеварения смотрелись рядом ну прямо как родные. Все-таки что-то в этом есть. А если учесть везение Гарри и его умение задавать вопросы, то перспективы выглядят весьма даже многообещающе. Мероприятие «Гарри Поттер возвращается в родительский дом. Новоселье истинной справедливости», а именно таким был заголовок в ежедневном пророке, несмотря на опасения Снейпа, МакГонагалл и Спраут, внешне прошло без сучка, без задоринки. Когда явился Поттер в сопровождении министра, Дамблдора и группы ответственных лиц, Северус сам не сразу поверил, что видит перед собой не играющего в скромнягу Гарри, а самого Гарри, то есть Джека. Хорошо хоть тот признал и свое второе имя тоже, потому что непонятно, что бы они все иначе делали. Правда, пришлось его убеждать, что вообще-то некрасиво отказываться от имени, данного любящими родителями. Мальчишка упирался получше осла, и в чем-то Северус его понимал, слишком много неприятного для Гарри было связано с его первым именем. Но с другой стороны, чтобы быть наследником Поттеров, надо хоть сколько-то сознавать себя таковым. И если начинала трудный разговор Минерва, заканчивать его пришлось Северусу. Неожиданно помог Гарри, простецки и насквозь прагматично вопросив, мол, собственно, а почему Джек собирается полагающееся ему наследство взять и просрать, раз уж родителей нет, ничего нет, то должно же быть хоть что-то. Даже Снейп вместо того, чтобы объяснить Поттеру второму, как правильно выражать свои мысли, только хмыкнул и одобрительно кивнул, а потом о чем-то задумался. И Джеку ничего не оставалось, как согласиться. К тому же о том, что хранилось в его сейфе, он уже немного привык думать как о своем, ну не совсем своем, а его Игоре. В конце концов Джек на удивление быстро научился переключаться с себя Джека на Джека, замаскированного в Гарри Поттера. Северус как менталист и вообще человек ответственный тщательно следил, чтобы у его подопечного на фоне всего этого не прогрессировала бы шизофрения, и заодно неожиданно стал кем-то вроде специалиста по подтеренышам, как их с его легкой руки, точнее острого языка, за глаза стали называть близкие коллеги. И как он не отнекивался, переубедить этих близких, то есть МакГонагалл и Спраут, что все совсем не так, не сумел. Может быть, потому что он один, а их было двое. Но главным было не это, а то, что Гарри Поттер в исполнении Джека на публике получился куда более убедительным и трогательным. Тот по-настоящему робел перед толпой, скромно отнекивался, когда его называли героем, очаровательно смущался перед министром, у которого едва не вышиб слезу, журналистами, директором, а потом и всеми подряд, в конце концов расплакался и убежал в тот самый дом. И его очень долго не могли оттуда, как бы это правильно сказать, выкурить. Ну разве так можно с ребенком выманить? Северус был почти уверен, что тот не вышел бы, даже если ему кто-нибудь посулил возвращение родителей. Ну и кого отправили за Поттером? Естественно, Северуса с ней по имени Рву МакГонагалл, потому что только они смогли подойти к двери беспрепятственно, всех остальных от дома относило неведомой силой. Все-таки даже скрибы на своей территории на что-то способны, предположил кто-то. А может, родительская магия защищает Гарри даже без его ведома? Предположений было много, но ни одно из них, к счастью, не было близким к истине. Северус вслух поддерживал мнение о магии родительского дома, а мысленно накрыл Поттера Эванса Шнивенса, на чем свет стоит, и мечтал спросить, что он сделал с его зельем и где взял антидот. С пристрастием спросить, кто понимает. Бедный ребенок, расчувствовалась Минерва, увидев Джека, обнимающего свои колени в самом углу довольно роскошного, хоть и старого дивана, но тот в ответ только зашипел, что больше никогда, ни за что и ни под каким предлогом не будет принимать никаких публичных подарков ни от министерства, ни от директора, ни от самого Мерлина, и даже не очень прилично намекнул, куда им всем ползти. Минерва покосилась на коллегу, но фразу о том, чье влияние сразу чувствуется, попридержала. Пригодится еще. Сам же коллега понял, что его зельем супротив поттеровской стихийной магии не устоять. Вот только последнее предложение мальчишки, хоть он и понимал причину, его все же возмутило. И нам, поднял он бровь и довольно грозно продолжил, советуете уже приступать, после чего Джек наконец выдохнул, извинился, и уважаемые профессора таки получили приглашение оставаться в доме столько, сколько им будет угодно. Но воспитательный момент на том не закончился. По крайней мере благодарить Снейп никого не собирался, а вовсе даже наоборот. Какого тролля драного вы магичили? Снейп надвигался, как гроза. Я едва успел запустить в толпу мысль, что чары родительского дома защищают единственного наследника. Чем вы думали, спрашивается, или зелья выпили слишком мало? Нет, я выпил все, как вы сказали. Просто они, и взрослые узнали, что думал ребенок исключительно о том, чтобы все наконец закончилось, ну и про защиту дома, а по этому вопросу он много чего прочитал, а именно, все, что ему принесли из школы, а что не принесли, послал заказ совой. Минерва ахнула, вспомнив, как совсем недавно мальчики ее расспрашивали как раз на эту тему. Судя по лицу Северуса, он тоже припомнил что-то в этом роде. Так что выходило, что сами виноваты, хоть и косвенно. Пришлось выяснять, удастся ли им теперь без потерь покинуть этот гостеприимный дом и к чему готовиться дальше. И тут Гарри Джек порадовал, достав любопытный артефакт, красивую статуэтку оленя, вырезанного из какого-то темного, почти черного дерева, и объяснив, что это им принес управляющий делами Поттеров из Гринготтса, когда они с Гарри написали ему пару вопросов насчет охраны жилища, вариантов доступа к нему и выдворения нежелательных личностей с принадлежащей волшебникам территории. И тот пришел лично, принес вот это вот, все-все им рассказал и объяснил, подробно, несколько раз и даже инструкцию в письменном виде оставил. Северус с Минервой догадались, что пара вопросов уместилась, дай Мерлин, в одну тетрадь, и прекрасно поняли управляющего, тому, видимо, еще последнего появления подтерят хватило, и он вовсе не жаждал их снова видеть в родном банке. «Значит, это у Поттеров семейное», — задумчиво произнес Снейп, глядя на оленя. «Ну что ж, замечательно, Джек, на артефакт мы все ваши художества и свалим. Вы же его не активировали?» «Конечно нет, сэр. Тогда и вы бы не смогли войти. А что я тут один-то?» «Действительно, это стоит исправить», — подхватил Снейп и шагнул к камину. «Насколько я знаю от директора, к сети он подключен. Будет вам сюрприз. Просто дайте разрешение пройти». Гарри даже не спросил, куда, он догадывался, что профессор не зря недавно внимательно осматривал камин у Дурсли и даже велел его прочистить, мастера тетя Петунья вызвала сразу. Стоило ли удивляться тому, что Снейп исчез в зеленом пламени, а потом оттуда с воплем Круута вывалился Гарри, весь в саже, но довольный, как слон после купания. И вот уже оба подтереныша, словно два подросших лесных котенка, едва не обнюхивают все углы в доме, осторожно и с огромным интересом. «Кажется, их можно оставить», – прошептал Северус, про себя отметив, что можно надеяться, что семейная оленья традиция на этих двоих даст сбой. Но ему уже поднадоело наблюдать, а до библиотеки они все еще не добрались. «Что ты?» – возразила Минерва, которой эта картина чрезвычайно нравилась. «Их надо вернуть домой, вдруг кто из журналистов сунется?» Последние слова, сказанные совсем тихо, оказались воистину волшебными, и вот они уже дома, где их встречает обеспокоенная Петунья. «Ну как?» Джек вместо ответа только вздохнул. «Ну, в целом, неплохо», – деланно равнодушно произнес Северус. «Наш не в меру скромный юный друг, надо отдать ему должное, сумел продержаться до последнего и даже министру не нахамил». «Министру?» – слабо пискнула Петунья. «А что мне было делать, когда они все разом в душу полезли?» – взвился Джек. «Чай не натоптали бы». Не удержался от сарказма Снейп, но тут же переменил тон, не успел Джек возмутиться. «Вы замечательно держались», — неожиданно тепло произнес он, так, что Гарри и МакГонагалл от удивления распахнули глаза, а настоящий Гарри наконец улыбнулся. «А я пирог испекла в честь новоселья», — обрадовала их, особенно мальчиков, Петунья. А потом пришло время сборов, потому что магия Джека требовала самого пристального внимания, и держать его среди МакГлав было что сидеть на бомбе со включенным часовым механизмом. Знакомство с домовушкой и домоправительницей, воспитателем и учителем, три в одном прошло ровно и спокойно. Миссис Аббот немного робела перед Снейпом, да, на зельях она у него не училась, но была наслышана, а профессор вел себя подчеркнуто холодно. Минерва, да и сами мальчишки сумели сгладить эту неловкость, так что предложение по обучению они быстро обсудили и составили расписание, в котором не самая малая роль отводилась и настоящим профессорам Хогвартса. Школа на дому, самые загруженные дни, выходные, язвил Гарри с совершенно довольным видом, присутствию в доме Снейпа и МакГонагалл он был только рад, да и мадам Спраут всегда была желанной гостьей, к тому же она почти всегда брала с собой тетю Петунью, которая считала своим долгом периодически проверять, как там ее племянники. «Тебе-то что выступать, у тебя все профессора с доставкой на дом», – ворчал в ответ Гарри. Его дважды в неделю аппарировали в Лондон, к репетиторам, миссис Аббот оказалась просто незаменимой. Кроме того, ее супруг, полукровка, довольно неплохо разбирался в школьных предметах, потому что помогал двоюродному племяннику Скрибу, который учился не где-нибудь, а в Королевском колледже. К этим занятиям пристраивался и Джек, что толку сидеть одному. Так что программу что магловскую, что магическую, мальчишки так и осваивали вдвоем. Однако учебный год в школе подходил к концу, и времени у профессоров оставалось все меньше, и подтерята начали скучать, и, конечно, задумываться. Гарри, как думаешь, они потом часто будут приходить, или им тоже нужны каникулы от нас, летом-то, не знаю. Хотелось бы, конечно, чтоб приходили, и вообще, а давай приготовим им комнаты, чтобы, если что, они и пожить тут могли. Ты чертов гений, Гарри. А как, ну ты же научился кое-чему, и миссис Аббот, наверное, поможет. И Касси. Мальчишки давно уже обжили дом, и он перестал казаться им большим и неприлично пустым. А еще они поняли, насколько они разные, добрые и светлые, немного недотепистый Гарри, до этого года не видевший почти ничего, кроме дома, палисадника и школы, и выросший на улице Гарри, жесткий и циничный. В жизни они повидали разное, в смысле совсем разное, а не многое. Но прошедший год сблизил их, как две половинки одного целого. Они уже и подумать не могли о том, что было бы, если бы они не встретились. Хотя было дело, пару раз в самом начале, когда остались в доме одни, они даже подрались. Выяснять про вкусы любимых профессоров им пришлось осторожно, а потому очень долго, в результате комнаты были готовы только в июне, когда в Хогвартсе начались экзамены. В это время профессора могли чуточку расслабиться, окончательные оценки школьники должны были получить через месяц письмом. Так что на проверку времени оставалось достаточно. И когда миссис МакГонагалл и мистер Снейп появились в очередной раз в камине дома подтерят, то после радостного приветствия, к чему уже все привыкли, их провели прямиком на второй этаж, чтобы показать что-то такое, ну, сюрприз мы надеемся. Если что, вы могли бы тут пожить ну, сколько вам хочется. Если вам, конечно, нравится, мы и переделать можем. Если что не так, в глазах хозяев дома плескалась надежда, и обмануть ее, Северус распахнул дверь. Первая комната, небольшая, но достаточно просторная, представляла собой что-то среднее между гостиной и кабинетом. Он улыбнулся, там уже стояла часть книг по органической химии, какие-то журналы, на столе в полной готовности, письменные принадлежности. А Касси сделала проход в лабораторию, похвастался Гарри и потащил его мимо строгого, но богатого камина, в спальню удобную, но без лишних деталей, потом в умывальню, миновав только туалет, что там показывать. А вот на умывальнике были специально отлитые чисто слизеринские змейки. Северус уже хотел было поинтересоваться, за что ему такой королевский подарок, но взгляд Джека остановил его. Останется, или нет, ой, неужели все-таки уйдет, хоть проси его не думать так громко, честное слово, подумал Снейп, но вслух проворчал ровно то, что от него ожидали. «Куда я от вас денусь?» В коридор они вышли одновременно с довольной и взволнованной Минервой, которая предпочла посмотреть свои апартаменты одна и теперь искренне поблагодарила мальчиков за внимание, за комнаты и, естественно, тоже согласилась остаться. Да, прямо сегодня, хотя у нее были планы, и взрослым вовсе не обязательно надо было видеть, какими торжествующими взглядами обменялись их ученики. Северус, вошла к нему вечером Минерва, я так больше не могу, что именно, он неохотно оторвался от журнала, мелкие пройдохи ухитрились выписать европейский вестник зельеварения, и как раз пришел свежий номер. Эти дети должны быть надежно защищены. И ты, конечно, предлагаешь себя в опекуны, поддерживаю. Нет, вздохнула Минерва и встретила недоумевающий взгляд Северуса, который сразу начинал хмуриться и готов был вот-вот начать возражать. Ну вот, конечно, надеюсь, ты понимаешь, почему я не могу стать такой кандидатурой. Я имела в виду, что хочу усыновить Гарри, а ты мог бы, Гарри. Ведь так, ведь кто, как не мы, справится с этим лучше. А главное, нам они доверяют. Ведь 11-летний ребенок, ни котенок и ни щенок, с ними не так-то просто. Гарри, то есть Джек, пойдет в Хогвартс, а там вопрос встанет в любом случае. И если Гарри отправится в колледж, то, тоже. Я должен сказать, что меня ждет одна весьма неприятная вещь, глухо произнес Северус, меня и Джека. Все-таки ритуал, Альбус решился, и даже добыл все необходимые, в том числе людей. Какой ужас, они спят, в стазисе, и ты. Я получил слезы Феникса и еще кое-что, но нет, я не собираюсь ничего проводить, но придется подчистить память. И Джеку тоже, выдыхает Минерва, но это опасно, с ней кивает. Неужели нельзя обойтись без этого, можешь предложить что-то другое, я буду думать. Сколько осталось? Неделя. Я сказал, что зелья уже готовы. А если Гарри станет моим сыном, и я откажусь, ты представляешь, скольких собак на тебя спустит? Ну и не думаю, что ты отделаешься просто увольнением. Проживем. Небольшие сбережения у меня есть, хватит. Зато у Гарри есть не то чтоб небольшие. Понимаешь, что в связи с этим последует? А если я усыновлю двоих, принца и нищего разом, ну попробуй. Только что это изменит. Я буду иметь право защищать их. Неужели ты сам не пошел бы на это? Не будь ты мечен, Северус Снейп, Минерва била в самое больное, но, кажется, знала, что делала. Предлагаешь мне отказаться от ритуала? И тут на лице пожилой волшебницы промелькнуло совершенно юношески заговорщическое выражение, словно ее озарило, собственно, так оно и было. Предлагаю заключить союз, Северус Снейп. Еще раз, зачем, он был заинтригован, но по привычке старался это не показать. Другой союз, брачный, Минерва усмехнулась, глядя, как вытягивается его и так довольно длинное лицо, и быстро добавила, только ничего личного. Клянусь, что не буду посягать ни на что кроме воспитания детей, конечно, ну а если вы посягнете, то гарантирую, мало вам не покажется. Да я сроду никогда. Конечно, я стара для вас, я тоже не красавец, и далеко не самая приятная личность. Как вам вообще такое в голову пришло? Мы с вами слишком разные. Я упертая гриффиндорка. Я хитрый слизеринец. Ха-ха-ха, хитрый слизеринец. Ах, Северус, да ты куда больше наш, чем... Ладно, прости. Ну, я педагог, я так вижу. Можешь не соглашаться. А вот на воспитании детей наши различия должны сказаться самым благотворным образом. Я недавно читала, как ты это себе представляешь. Ну как мама, она показала рукой на себя, потом на него. Папа, Северус поперхнулся воздухом, но она продолжала, махнув в сторону, где были мальчики, два сына и лицо нашего дорогого Альбуса, когда он об этом узнает. А ты умеешь заинтересовать, вырвалась у Снейпа. Да просто я уже ходила в министерство, одиноким волшебницам на усыновление пусть даже сирота из лютного рассчитывать не стоит, требуется полная семья. Я проверяла, вот даже как, и ты, конечно, сразу подумала про меня, естественно. А что, ты можешь предложить другого кандидата в отцы для них, получше тебя? Минерва, тебе шляпа Слизерин не предлагала, все тебе расскажи. Не может быть, шляпа предлагала мне Рейвенкла, милостиво успокоила его Минерва. И кстати, усыновлять лучше всего, пока Гарри имеет одно основное имя, потому что одно дело усыновить Гарри Поттера, и совсем другое, Джека Денвилла Эванса, никому неизвестного мальчика, кивнул Снейп. Ну никогда бы не подумал, а ритуал после, хм, свадьбы, ты проводить разве сможешь? Все же мне кажется, шляпа ошиблась в выборе. Оформление документов новой ячейки общества, а именно, семьи Снейп МакГонагалл Эванс заняло всего каких-то полчаса, главное было подгадать на день дежурства одной из любимых выпускниц Минервы. Но Северус даже не представлял, какая его ждет неожиданность. Вот это да, в полном восхищении протянул Джек Денвилл Эванс, увидев будущую маму, которую он должен будет вот-вот сопроводить в министерство, чтобы она там вышла замуж за того, кто, ух ты, класс, и 50 прыжков восторга, согласился стать его новым отцом, а потом они все пойдут в мэрию, и там у него появится еще и брат, и у него тоже будут такие мама и папа, и все это будет закреплено в документах, а это, если верить дяде Вернону, очень важно. Ну и как ему не верить, тем более если очень хочется. Но миссис МакГонагалл, она же помолодела лет на 20, и такая красавица, что просто мамочки, и с ней б на месте помрет, решил Джек и тут же поправил себя, минуты на две, морально, поспорить с Гэри или нет, Гэри ставил на Снейпа, но, минутой не секундой больше, был его вердикт, но в министерство его не взяли, мотивировав тем, что у гоблинов в Гринготтсе до сих пор возникает косоглазие даже от Поттера, явившегося в одном экземпляре. Ну да, Джек пару раз туда ходил, надо было кое-что выяснить по фамильным артефактам, по наущению Снейпа, ну и после тщательного инструктажа Гэри, естественно, никто не знал, что всему этому предшествовал один довольно занимательный разговор. «Ах, Северус, ну я же не должна вас компрометировать, в смысле, и себя тем более, вы объясните или нет, что я, косметические зелья не могу раз в жизни применить, вон, Батильда старше меня в два раза, а выглядит, чем я хуже, говорите, косметические средства, тогда никому не придет в голову, что я заставила вас жениться неестественным путем, зельевара не опоить, а шантажировать, по-моему, практически это вы и сделали, об этом должен знать кто-то, кроме нас, Годрик, вы все же истинная слизеринка, я декан с 20-летним стажем, кстати, а может быть и наоборот, вы меня опоили, чтобы укрепить свои позиции в школе и в лагере директора, я, Снейп прокашлялся, давя в зародыше возмущение. Что женщины реагируют странно и очень остро на вопросы, касающиеся семьи и брака, он был уже немного в курсе, 10 лет деканства на Слизерине кое-чему и его научили. Я бы не решился, он максимально смягчил то, что хотел высказать, и возблагодарил магию, что Минерва не владеет легилименцией, косметическое, самое лучшее, и вы окажетесь женатым на приличной ведьме, а не на сушеной вобле, кажется, так меня иногда называют ваши подопечные. Так вот почему вы сняли со Слизерина 5DM, благодарю, могли и больше, могла бы, вообще бы убила, улыбнулась вежливой акулой Минерва, косметическая, со слезами Феникса, объяснение с директором я беру на себя, да сварю я вам, сварю, рассказывать о том, как подписывают официальные документы, штука довольно скучная, как и сама процедура, замечательным было лишь лицо Снейпа, увидевшего будущую супругу, Джек даже подумал, не соберется ли тот сам попробовать то уникальное зелье, а по министерству пошел шепоток, тихий, но неотвратимый, полетели совы с заказами, да такими, так что свежеиспеченный семьянин имел неплохой шанс озолотиться, в магловском мире все прошло вообще просто до банальности, а вот с усыновлением Гарри было сложнее, впрочем, хватило магловских документов Гарри Джека, так что проблема была решена, не будь я Вернон Дурсль, да, именно благодаря ему. Петунья долго и завистливо вздыхала, глядя на красавицу с огромными глазами цвета неба, на которой надвигается гроза, но ей быстро объяснили, что этот класс зелий разработан специально для ведьмы и действует только на них, расходуя их собственную волшебную силу, а если ее будет недостаточно, то и жизненную. После чего Минерву попытались накормить всем, что было в доме, и той пришлось объяснять азы, откуда берется магическая сила, как и почему меняется с возрастом, и как вообще с этим жить. Впечатленная количеством ведьминских заморочек Петунья порадовалась, что она простая магла, зареклась завидовать и больше таких вопросов не поднимала. Директор, вызвавший с ней поза 2 дня до проведения ритуала, был обрадован, если, конечно, можно так сказать, появлением свежеиспеченной четы и особенно словами «поздравьте нас, дорогой Альбус, вы ведь так хотели», чтобы мы наконец нашли общий язык, говорят очевидцы, а дело было как раз когда питколлектив Хогвартса был собран на последний в году питсовет, мечтательно вздыхали, пересматривая при случае свои воспоминания, а спрос на думосборы, несмотря на их дороговизну, возрос многократно, ответить он сумел не сразу, а членораздельно, вообще лишь на следующий день, Альбус вообще был в ударе, апоплексическом, хотя надо отдать должное организму волшебников, оправился довольно быстро, но про ритуалы и про Гарри Поттера то ли случайно, то ли намеренно, забыл, ну, никто спрашивать и напоминать и не собирался, тем более что в Годрикову лощину прилетела сова с приглашением в школу Хогвартс Джона Денвилла Эванса, с прилагающимся списком и так далее, Джон ответил совой, что да, хорошо, будет, только желает сдать экзамены за первый курс, и хорошо бы посмотреть, что там со вторым. Ответа не было, и свежеиспеченное семейство успокоилось, но ненадолго. Директор же занялся какими-то поисками, обшаривая школу, обнаружил проход в тайную комнату, а в ней Василиска. Был героически спасен верным Фауксом, но поиски продолжил, и, кажется, начал писать книгу и тесно сотрудничать с Авроратом и тайным отделом, которые отправили существо класса опасности 5Х подальше от школы и вообще от магической Британии, туда, где ему было с кем поговорить, то есть пошипеть, в специальный заповедник на границе Гималайских гор с долиной Кулу. Собрав коллег на установочное совещание в августе, Альбус впервые заговорил о своей возможной отставке, сетуя, что достойных преемников пока так и не нашлось. Одновременно он с грустным укором косился на потрясающе похорошевшую МакГонагалл и обиженно, на Снипа. Последнего это совершенно не трогало, как и шепотки коллег. Впрочем, прекрасно зная его характер, шептались очень тихо, осторожно и недолго. Наиболее ядовитым дамам, вздумавшим считать такую глупость, как разницу между годами рождения Минервы и Северуса, положение вещей очень быстро объяснили их более мудрые подруги, косметическое зелье, которое теперь варил Снейп, недавно нашедший с помощью какой-то химии замену слезам Феникса, было редким, дорогим и получить его удавалось далеко не любому. Список был не просто большим, огромным и быть вычеркнутым не хотелось никому. Тем более что время шло, талантливый зельевар совершенствовал свои работы, и к старости многие уже могли кое на что интересное рассчитывать. Правда, пока никому не пришло в голову, как отреагируют любимые факультеты на альянс своих деканов, ну да будет сентябрь, будет и все остальное, а в последние деньки лета все имеют право отдохнуть, и даже не просто право, обязанность. Конец.